Глава сороковая. Я даже не успела ничего понять, и вот мы уже целуемся. Его губы были такими мягкими, было сложно оторваться. Меня магнитом тянуло к этому мужчине. Затем он отпустил меня и посмотрел в глаза. «Ты мне очень нравишься, Арина», — сказал он, убирая прядь моих волос за ухо. Я не знала, что ответить, ведь он тоже нравился мне. Но если я ему об этом скажу, это будет означать, что я согласна на отношения. А я пока не решила, стоит ли сделать этот шаг. Я все еще боялась ошибиться, как моя сестра. Мне повезло, что в этот момент к нам подошел Денис, и мне не пришлось ничего отвечать Чернову. «Па, я устал», — сказал он. «Когда мы поедем домой?» «Если хочешь, я могу отправить тебя домой», — ответил Дмитрий. «Позвоню водителю, и он за тобой приедет». «Хорошо». Чернов отошел в сторону, чтобы позвонить водителю. А Денис сел рядом со мной на скамейку. «А я все видел», — сказал он с загадочной улыбкой. «О чем ты?» — смутилась я, хотя прекрасно понимала, о чем идет речь. «Вы целовались». Мне стало неловко от того, что увидел Денис. Я была уверена, что мы с Димой тут одни. «Не переживайте, я никому не расскажу», — сказал Денис. «А знаете, я буду рад, если вы с папой станете парой. Вы мне нравитесь. И с вашим появлением папа сильно изменился. Теперь он стал уделять время мне и моим сестрам. И это ваша заслуга, спасибо». Денис подвинулся ко мне и обнял. Мальчику явно не хватало мамы, и он, возможно, увидел ее во мне. Это не могло меня не трогать, и я обняла его в ответ, ласково гладя по волосам. «Ну все, через 10 минут водитель подъедет», — вернулся к нам Дмитрий. Мы направились к выходу и ждали там автомобиль для Дениса. Когда водитель приехал, мы усадили сына Чернова в машину и отправили ее домой. «Позвони, когда едешь», — сказал Дмитрий сыну в открытое окно, когда он уже отъезжал от нас. «Ладно», — помахал нам Денис. «Если честно, я тоже устала», — сказала я, когда автомобиль с Денисом скрылся из виду. «Тут так шумно, уже голова разболелась». «А давай я покажу тебе одно тихое и уютное место», — предложил Чернов. «Тебе там понравится». Домой мне ехать не хотелось, но от шумной свадьбы уже болела голова. Так что я была рада уйти куда-нибудь, где будет тихо и спокойно. Чернов взял телефон и набрал там чей-то номер. «Алло, Володь!» — сказал он в трубку. «Как Дениса отвезешь? Вернись ко мне». Чернов убрал телефон в карман и повернулся ко мне. «А куда мы поедем?» — поинтересовалась я. «Пусть это будет сюрпризом», — загадочно улыбнулся Чернов. «Тебе там точно понравится». «Может, нам стоит пойти попрощаться с молодоженами?» — спросила я. «Конечно, пошли», — ответил Дмитрий, и мы вернулись в банкетный зал. Мы подошли к столу жениха и невесты. Дмитрий наклонился к отцу и что-то сказал ему. А тот встал и подошел к нам вместе со своей новоиспеченной женой. «Ну? Мы поехали», — начал Дмитрий, пожимая руку Сергею Викторовичу. «Еще раз поздравляю и желаю вам счастья». «Спасибо, сынок», — приобнял Сергей Викторович Дмитрия. «Поздравляю еще раз и спасибо за чудесный праздник», — сказала я новобрачным. «Спасибо, Ариночка», — Сергей Викторович обнял меня. «Спасибо», — сказала Татьяна Андреевна и обняла сначала Диму, а потом и меня. Мы распрощались с молодоженами и вышли на улицу. Через несколько минут Чернову позвонил сын и сообщил о том, что добрался до дома. «Значит, водитель уже в пути за нами». Когда он приехал, мы сели в автомобиль и поехали. Я не услышала, какой адрес назвал водителю Дима, и не знала, куда мы едем, но решила довериться ему. И правда, пусть будет сюрпризом. Но я просто сгорала от любопытства, куда же везет меня Чернов.